Глава 18. Прискорбная сцена в спальне. Человек, который не меньше получаса лежал под кроватью и слушал оттуда любовную беседу, редко бывает веселым или изящным. На голове у Бакстера был пух, на костюме пыль, а на лице сосредоточенная ненависть к людям. Лорд Эмсворт ничего хорошего не ждал, но все же удивился. Для верности он стал целиться от плеча, закрыв один глаз и сверкая другим. «Вылезайте, мой дорогой!» – мягко, но решительно сказал он. «Не тыкайте в меня эту штуку!» «Ну что вы!» – возразил граф. «Если вы попытаетесь сопротивляться...» «Кларенс!» – вскричала леди Констанс. «Положи ружье!» «Ни в коем случае!» «Кларенс! Отстань!» «Мистер Бакстер», — сказала леди Констанс, — «чтобы хоть как-то владеть ситуацией, я не сомневаюсь, что вы все объясните». Сильные женщины не беспокоятся долго. Да, она дрогнула, она, но не ее кумир. Как ни странно, он ведет себя, он объяснит, в чем дело. Бакстер молчал, давая тем самым возможность высказаться графу. «Объяснит? Да что тут объяснять? Все же ясно». «А не мне», — пробормотал Галахад. «Залез под кровать? Зачем? Почему он вообще здесь?» Лорд Эмсворт поколебался. Он не любил обижать людей и хотел бы ответить не при Бакстере, но брат тоже человек, и он сказал: «Дорогой мой, подумай». «О чем?» «Ну, об этих горшках. Ты помнишь?» «А, тебе кажется? Конечно!» Леди Констанс Кибл не впервые оспаривала умозрение братьев, она залилась краской гнева. «Кларенс! Да, моя дорогая, прекрати эту чушь!» «Ну что ты? Нет, вы подумайте, что я такого сказал?» «Ты прекрасно знаешь!» «Я только намекнул Галахату как можно деликатней, что бедный Бакстер...» «Кларенс! Хорошо, я Кларенс, что с того? Ты прекрасно знаешь, что наш несчастный друг нездоров. Он бросал горшки?» «Прыгал из окна. Пытался свалить на Бидже?» Бакстер не выдержал. «Лорд Эмсворт?» «Э?» «Я понял, что Бидж только исполнитель». «Кто?» «Исполнитель?» Бакстер скрипнул зубами. «Кражу замыслил ваш племянник Роналд». Граф повернулся к сестре, победно сверкнув очками. «Пожалуйста!» — воскликнул он. «Здоровый человек, да?» «Бакстер, мой дорогой!» – продолжал он, обратив на бывшего служителя укоризненное ружье. «Не волнуйтесь, вам станет хуже, если будете волноваться». «Да, давление подскочит», – прибавил Галахад. «Императрицу нашли в вашем фургоне», – сообщил лорд Эмсворт. «Что? В вашем фургоне? О, Господи!» – спохватился граф. «Пойду посмотрю, отвели ли ее домой?» «В моем фургоне?» – переспросил Бакстер. «Значит, это Кармоди». Лорд Эмсворт устал. Его ждала императрица. Ну сколько можно слушать всякий бред? «Сперва Бидж, потом Роналд, а теперь Кармоди!» – возмутился он. «Сейчас вы скажете, что это Констанс или Галахад или я. Мой дорогой, мы вас не виним. Мы все понимаем. Вы переутомились. Идите к себе, отдохните». Леди Констанс вскипела, словно Клеопатра, ставящая на место эфиопского невольника. «Кларенс, ты не мог бы пошевелить остатками мозгов? Подумаешь, свинья, сколько шума из-за какой-то мерзкой туши!» Лорд Эмсворт пошатнулся. Он не поверил своим ушам. «Ну хорошо, украли. А при чем тут мистер Бакстер? Скорее, это твой Кармоди. Такие субъекты склонны как раз к розыгрышам. Даже ты способен понять, что мистеру Бакстеру незачем красть свиней». Вероятно, ружье напомнило графу славные дни ополчения и далекую молодость. Как бы то ни было, он дрогнул. «Нет, он не дрогнул». «Подумай сама, Констанс», — смело ответил он, — «зачем мистеру Бакстеру бросать горшки и прыгать из окон?»